Братья и сестры, меня зовут Андрей, я из Тимошевска. У нас там три церкви, как у вас, три дома молитвы. Я пресвитер одной из церквей. Хочу предложить порассуждать нам вместе с вами о последних. Ну, не о тех, конечно, кто последние вошли в дом молитвы на это богослужение. Хотя в жизни нашей нередко мы с вами бываем последними или сталкиваемся с таковыми. Ну вот, например, пришли в магазин или в поликлинику и спрашиваем в очереди, кто последний. И нам говорят. А потом уже, когда нас спрашивают, мы тоже отзываемся и говорим, что теперь мы последние. Друзья, есть те люди, которые являются по жизни последними. Это те, для которых не первые места в жизни. Это люди, которые считаются или называют их отбросами общества и так далее. Последними люди бывают в разных обстоятельствах. Дети в играх своих тоже иногда не хотят быть последними. Так быстро бегут что-то делать, лишь бы последним не оказаться. Иногда положение последнего доставляет какие-то переживания, неудобства для человека. А бывает ему все равно, где он, в середине или с краю, он последний. Священное Писание имеет определенный разносторонний взгляд на этих людей. И я хотел бы предложить некоторые тексты Писания, и мы порассуждаем, а потом вместе помолимся. Я прочитаю из 2 книги Царств, 19 глава, 11 и 12 стихи. Царь Давид послал сказать священникам Садоку и Авиафару: «Скажите старейшинам Иудиным, зачем хотите вы быть последними, чтобы возвратить царя в дом его, тогда как слова всего Израиля дошли до царя в дом его? Вы, братья мои, кости мои и плоть моя, вы, зачем хотите вы быть последними в возвращении царя в дом его?» Сложная обстановка жизни Давида. Он находился в изгнании от сына своего Авессалома. Теперь все закончено. Он будет возвращаться домой, в Иерусалим. Он займет снова царское место свое там. И люди уже собираются его возвращать. А он обратил внимание, что нет старейшин Иудиных. И он говорит, чтобы им передали Садоку, Авиафару, и говорит: «Скажите старейшинам, зачем вы хотите быть последними?» Он хотел их видеть в числе первых, чтобы они оказали ему внимание и заботу, чтобы они царя возвратили туда, где он должен находиться, в его город, в его царство, на его престол. Но их здесь не было. Они не спешили. Они оказались последними. Их опередили многие. Многие были здесь и уже готовы были сделать все для царя Давида. Но эти же Иудины, старейшины, они как-то поближе были к Давиду. Им очень хотелось видеть их, но их не было. Братья и сестры, наше положение в плане последних в этом отношении тоже нередко бывает тогда, когда мы не торопимся оказать внимание ближним нашим, окружающим нашим, братьям и сестрам. Он говорил, Давид: «Вы кровь, вы плоть, но оказались далеко. Кто-то опередил вас». Друзья, нас тоже бывает, кто-то опережает в том, чтобы оказать внимание и заботу друг другу. В каких вопросах? В самых разных. Мы не торопимся быть первыми, даже в элементарных вещах иногда. Заканчивается, когда собрание. Тороплюсь ли я первым поприветствовать брата или сестру? Или думаю, если подойдет, тогда уже внимание, знак окажу. В любых вопросах поговорить, накормить, приютить, посетить. В этом выражается наша внимательность друг к другу. Ведь так написано: будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Но мы готовы быть внимательными, только не в первую очередь. Если уже никто не подойдет к посетителю новенькому, который пришел на богослужение, ну тогда уже я подойду, конечно, подойду. У меня есть решительность для этого, но я или по скромности, или по ленности, или еще по каким причинам могу предоставлять эту возможность кому-нибудь другому, а сам при случае побуду в стороне. И мы охотно отдаем вот этот приоритет иногда Господу, поручаем Ему, молимся: «Господи, посети, согрей, утешь, еще что-то сделай». Там, где не хватает внимания со стороны людей, мы призываем Господа для этого, хотя могли бы сделать сами что-то в этом плане. Хороший пример, друзья, в этом отношении – добрый самарянин. Иисус Христос рассказывал эту историю людям. Вот один пришел и ушел, не оказал никакого внимания. Потом второй тоже посмотрел и ушел, и внимания не было оказано, а проходил вот этот человек и оказал внимательность. Вот он, хотя по численности был последним, да, но он первый оказал вот эту заботу, попечение, доброту сумел проявить. А те, которые первые были и в глазах общества того духовного, они последними оказались. Они не готовы были выполнить в первую очередь того, что от них тогда требовалось. Стихотворение такое слышал детское о том, что разные вопросы в нашей жизни мы готовы предоставить кому-то другому. И там в каждом куплете слова: пусть кто-нибудь другой. И это пусть кто-то другой, и это. Нет, я совсем не отказываюсь, я это сделаю, но если уже только на крайний случай. Я занимался с подростками, и мы проходили тему как раз о внимательности, и было домашнее задание, чтобы на практике проявить исполнение вот этого стиха, оказать внимательность друг другу. Почтительности друг друга предупреждайте, написано. То есть не опаздывайте, не старайтесь занять какое-то последнее место в этом отношении, а предупреждайте, это значит торопитесь. И за каждый такой вот поступок, где было исполнено это слово, подростки должны были в своей рабочей тетрадочке отметить. И вот я наблюдал, с каким энтузиазмом это все выполнялось. Вот подходим к дому молитвы, я смотрю, стоит толпа около калитки, и каждый старается пропустить другого. Ну, проходи же, проходи. А тот смущается или тоже ж хочет галочку себе поставить. Нет, ты проходи. И вот уступает друг другу почтительность, да? Когда вошли в дом молитвы, там, где собрание, и на скамеечке место, каждый готов другому уступить, и все, и помочь. Друзья, да, готовы. И мы так готовы. Но галочки ставятся или не ставятся? Вот вопрос в чем. Тогда, когда это отмечают люди, тогда, когда это заметно для окружающих, да, мы можем сделать, конечно, поторопиться, поприветствоваться, оказать внимательность, пригласить там все-все. А когда особо кто-то не обратит на меня внимания, тогда я могу и задержаться где-то в каких-то вопросах. Вот это было переживание у Давида. Зачем вы хотите быть последними? Друзья, для нас в этом есть урок определенный, чтобы нам торопиться, позаботиться друг о друге, оказать внимание, почтительность, заботу. И Господь пусть в этом нас благословит. В Евангелии от Матфея, 20 главу, я прочитаю. Здесь притча приводится о работниках виноградники. И расчет, плата. Пришедшие около 11 часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получившись, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Почему эти люди названы последними? Потому что они меньше всех работали. Их пригласили уже в конце рабочего дня, и время труда их составляло всего один час. А остальные перенесли тяготы дня и зной. И, конечно, удивились те, думали, что им больше заплатят. Но так рассудил господин, что начал с последних оплату. И те так и сказали: эти последние работали один час. Ну, есть в этом их вина или нету, в том, что они меньше всех работали? Кто-то считает, что нет вины. Ну, а что, никто не нанял их? Вот они стояли там на торжище праздно, и стояли, между прочим, не ушли, а почти до последнего. Вот час оставался, они еще находились там, имея надежду, что кто-то их наймет на труд. Другие люди считают, что вина их есть в том, что их никто не нанял. Ну вот если бы нам возможность предоставилась выбрать себе работников, мы пришли на биржу и смотрим, у кого руки покрепче, мозоли рабочие, ну, вид рабочий у кого, того мы в первую очередь и заберем. А тот, который такой, не поймешь, он работяга или не работяга, конечно, его будут обходить стороной. Ну, может быть, поэтому эти люди остались вот почти до конца дня рабочего. Я не знаю, друзья, суть не в этом. Вопрос в нас с вами. Может быть, и мы бываем последними в вопросах труда? Тогда, когда нужно что-то сделать для Бога, и нам не хотелось бы проявлять вот какую-то ревность, инициативу или что-то, потому что мы же знаем, что у нас свои планы. Один брат говорит: у меня семья большая, мне надо кормить детей, зарабатывать вот на еду. Другой еще что-то скажет, у каждого свои причины могут быть, отговорки, но все равно мы же верующие, получаем воспитание такое вот евангельское. Мы много слышим проповеди о том, какие мы должны быть христиане на практике, и понимаем, что мы должны трудиться ради Бога, выполнять ту или иную работу, задание и так далее. Но если бы кто-то вперед нас что-то сделал, ну вот бывает, возникла нужда где-то кому-то что-то помочь, и вопрос задается: кто может прийти? И каждый думает, ну, по-разному. Один думает: вот, хорошо, возможность у меня потрудиться для Господа, поднимает руку в числе первых. А другой тоже готов поднять руку, но опять-таки, если уже на крайний случай, если никто не поднимет, то тогда я уже подниму руку и соглашусь что-то выполнить. Ведь надо же делать, но как сейчас неудобно, как это не кстати, как вот и всякие у нас могут быть противодействия в этом направлении. Но, друзья, мы понимать должны то, что положение последних в данном случае Господу нашему не нравится. Он воспринимает положительно тогда, когда мы готовы откликнуться сразу же на возникшую нужду. Даже тогда, когда мы ищем возможность где-то сделать что-то доброе, полезное. Составлялся график дежурства в доме молитвы. И одного брата пропустили. Пропустили, не записали. Даже не одного, а несколько. И вот одни подошли и говорят: почему нас не вписали в график, чтобы охранять дом молитвы? А другой тихонечко, никому ничего не сказал, проходит месяц, потом второй, а потом вспомнили про него. Да ты ж почему не дежуришь, а меня не написали? Если бы написали, конечно, ну я бы поработал, а так поохранял там, и что нужно сделал. А другой может заплатить с удовольствием 200 рублей кому-нибудь, пусть он побудет, поработает вместо меня. Это уже с моей стороны жертва, участие и так далее. Друзья, каково мое отношение к труду во имя Господа? Первое или последнее? Еще внимание обращу на Евангелие от Иоанна, 8 глава. Привели к Иисусу Христу одну женщину, и учитель должен был сказать свое мнение по этому поводу. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышавши то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Будучи обличаемы совестью, стали уходить. Один ушел, потом второй, потом третий. Я не знаю, сколько было здесь людей, и не написано. Но сказано, что они совестью были обличаемы своею. И это действие совести производило свою работу. Они уходили. Но вот в чем вопрос. Одни ушли в числе первых, а другие задержались на этом месте. Почему? Может быть, у них грехов было меньше. Может быть, жизнь их была более святой. Может быть, много можно предполагать этих «может быть». Но, друзья, можно обратить внимание вот на что. Что люди имеют разную способность слышать голос Духа Святого и обличение своей совести. Одни реагируют очень быстро, а другие нет. Они сначала посмотрят на окружающих, на тех, кто пошел первый, могут представить его жизнь, его состояние. Очень им интересно, почему же пошел этот человек или этот. Что же в его жизни такое произошло, что он вышел каяться? Ведь он уже член церкви. Наверное, тяжко согрешил, что перед всеми вот не постеснялся, вышел. И мы можем рассуждать, думать и думать. А разве Слово Божье нас не касается точно так же, как и всех остальных? Направлено оно к нам, но, к сожалению, касается не так, как того, кто в числе первых реагирует на голос Духа Святого. Проходят у нас различные общения, и обычные, и призывного характера. И, конечно же, Дух Святой работает в нас, в наших сердцах, и обычно к чему-то побуждает, к очищению, к преобразованию жизни нашей. Друзья, когда мы и как мы реагируем? Как-то проходило общение молодежное, я был в числе членов молодежи тогда, и был призыв к покаянию. И обычно это время немножечко напряженное. Вот выйдет кто-нибудь или не выйдет? И братья-служители уже знают, что вот стоит первому человеку выйти, а потом уже пойдет народ каяться. Хоть дети, хоть подростки, молодежь и все. Но очень трудно выйти первому. Почему? Потому что разные мысли у окружающих. Вот он самый виноватый, он самый грешный и так далее. И вот эта борьба. И знаю, что многие хотят изменить, покаяться, когда вот призыв, действие Духа Святого, но оттягиваем время зачастую. И вот тогда, я помню, вышла сестра одна, молодая, встала на колени, вот так, на голую землю, и перед многосотенной толпой каялась, просила Бога прощения. Когда уже, наверное, человек 50 или 70 покаялась, тогда и во мне этот голос призыва стал звучать. Я тоже тогда вышел каяться, был уже членом церкви на то время, но все равно совесть обличала за неправильную жизнь, поступки, охлаждение и все прочее. И тоже я вышел каяться. Но, друзья, обратил внимание на то, что почему одни люди выходят раньше, другие позже. Почему до одних Господу легче достучаться, чем до других, как до меня тогда? Почему? Или сердце более грубое, или какие-то комплексы возникают вот в сознании, или что мешает, что препятствует? Почему мы в числе последних можем реагировать вот на этот призыв, на указание совести нашей? Эта девушка впоследствии стала моей женой. Но для меня это был, конечно, яркий, хороший, положительный пример того, чтобы на голос Божий побыстрее откликаться. Не тянуть время, не откладывать на потом. Но если слышишь или чувствуешь побуждение, значит, иди и делай то, чего от тебя требует Господь, то, к чему призывает тебя твоя совесть. Евангелие от Марка, 9 глава, 35 стих. И сев, призвал 12 и сказал им: кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. В предыдущих случаях мы рассуждали о том, что последними быть нехорошо. Наше практическое христианство терпит урон, друзья, потому что мы откладываем что-то на потом. Оказание внимания ближним, труд во имя Господа, реакцию положительного действия Духа Святого. Мы медлим и бываем последними, а это плохо. Хорошо, когда мы сразу же выполняем то, что от нас требуется. А здесь вот наоборот. Здесь Господь говорит о том, что нужно быть последним. Пример Иисус Христос. Он стал таковым тогда, когда смирил себя, быв послушным до смерти и смерти крестной. Иисус Христос на кресте – это последний. Это тот, которого ни во что поставили, тот, над которым глумились, плевали, издевались, смеялись и так далее. Он занял добровольно это положение и понимал, что от этого зависит благословение. В этом тексте, в послании к филиппийцам, написано, что «потому и Бог превознес его». И вот Господь наш, зная это положение, к чему оно ведет, предлагает нам всем: если хочешь быть большим, то будь последним и всем слугой. Вот какое положение является прекрасным для того, чтобы нам исполнить волю Господню. Один человек пришел в храм помолиться, мы знаем эту историю. И смирения у него-то не было. Он видел окружающих себя всех худшими, а я лучше. Может быть, у него и были для этого основания. Была причина поблагодарить Бога, что он не такой, как все остальные. Но возвышение себя и унижение других – это то, что Господу не нравится. В Евангелии от Луки написано так: если придешь куда-то, то первые места не занимай, чтобы позора не случилось в твоей жизни. А наоборот, прояви смирение, займи последнее место, и это место может быть причиной или трамплином к тому, чтобы занимать высокие позиции перед Господом нашим. Итак, друзья, мы сейчас помолимся, попросим Господа, чтобы нам не медлить в тех вопросах, вот о которых мы говорили, чтобы нам быть внимательными, почтительными друг к другу, чтобы нам реагировать на действия Духа Святого в нашей жизни. И то, что Он говорит, к чему призывать, чтобы мы выполняли, и чтобы никогда не откладывали возможность потрудиться для Господа на какой-то последний план. А в отношении самих себя, в отношении своего смирения, пусть Господь нас благословит занимать именно последние места, и тогда Он вознесет нас. Аминь.